Вещей в шкафу было не так уж много. Антон раскрыл дверцы и стал внимательно оглядывать свой гардероб. У него есть все, что нужно для работы и жизни, но не для похода в дорогой фитнес-клуб и не для знакомства с такой девицей, как Лариса Скляр. Судя по всему, она выбрала клуб 3-0 не потому, что собирается наилучшим образом сформировать фигурку, а исключительно потому, что именно в таких клубах можно подцепить денежных мужичков, которые, естественно, в клубы попроще просто не ходят. Для Ларисы нужно выглядеть, причем так, чтобы она все поняла. А эта задача не из простых, если учесть, что деньги у девушки появились сравнительно недавно, и разбираться в вещах она вряд ли успела научиться. Крайне маловероятно, чтобы она могла с одного взгляда отличить джемпер из первой линии последней коллекции, к примеру, Валентины или Прада, от джемпера, купленного на вещевом рынке. Стало быть, предстать перед ее глазами следует в такой одежде, фирма-изготовитель которой сомнений не вызывает. Ничего подобного в шкафу Антона Сташиса и близко не было. Он закрыл шкаф и оглядел в зеркале свою высокую худощавую фигуру. Да, на его рост не так-то просто что-нибудь найти у друзей, приятелей, коллег. Они все пониже будут. Как же выходить из положения? И вдруг он вспомнил Бориса Леонидовича. Ну, конечно, он такой же высокий. У них, вероятно, один размер, и, судя по тому, на какой машине он ездит, дорогая одежда у него должна найтись. Мобильный Райнера не отвечал, и Антон набрал номер Маргариты Михайловны. У Бори встреча. Антон не понял, отчего голос Марго был таким игривым, но он освободится примерно через час. Я думаю, он сможет вам помочь. Приезжайте. Он вышел в прихожую и начал собираться. В глаза бросились яркие детские пуховички. Побольше Васин, поменьше Степкин. Дети дома. Ему удалось вернуться с работы в 20:00, но куда его несет? Почему он уходит вместо того, чтобы побыть с сыном и дочкой? Зачем занимается этой непонятной Ларисой Скляр и в конечном итоге Галкиными проблемами, в которых она сама не хочет отдавать себе отчет? — Вы уходите? — из комнаты появилась Эля. — Надолго? Мне оставаться ночевать или вы скоро вернетесь? — Я вернусь часа через 2, — пообещал Антон. — Ну, максимум через 3. — А вы хотели уже уехать, да? — Я вас задерживаю. — Нет-нет, не беспокойтесь, все в порядке. — Мне спешить некуда, — улыбнулась няня. — Я вас дождусь и поеду. Дорога до бульвара, где жили Марго и Борис, много времени не заняла, и уже через 40 минут Антон Сташис снимал куртку в квартире Маргариты Михайловны. — Вы хотите надеть на себя что-нибудь дорогое, я правильно поняла? — спросила она. — Ну, в общем, да, — кивнул Антон. А знаете, что сказал на этот счет Конфуций? Тот, кто стремится познать правильный путь, но стыдится плохой одежды и пищи, недостоин того, чтобы с ним вести беседу. Ну вот, теперь еще и Конфуций. Впрочем, Антон всегда был открыт любому новому знанию. Ну, вы не так меня поняли, Маргарита Михайловна. Мне нужно одеться не для себя, а для Ларисы. А Лариса, насколько я понимаю, еще не научилась разбираться в дорогих вещах, поэтому нужно, чтобы фирменные логотипы были хорошо видны. Ну, например, если это Богнер, то чтобы буква «Б» во всю грудь, если Армани, то серебряная птичка, если Бербери, то чтобы узнаваемая клеточка, ну иначе Лариса на меня не клюнет. «А-а-а», — протянула Марго. «А теперь я поняла, в чем суть. Боря скоро освободится, но...» — Боюсь, таких предметов в его гардеробе вы не найдете. — Ну, как же быть? — огорчился Антон. — Я так рассчитывал на Бориса Леонидовича. Среди моих знакомых он единственный имеет такой же рост и размер, как я. Мне больше не к кому обратиться. Марго потянула его за руку и усадила за стол в гостиной. — Вы кушать хотите? — Ничего не говорите. Я вижу, что хотите. Сейчас я вас покормлю, и мы что-нибудь придумаем. — Есть Антону не хотелось. Дома Эля накормила его ужином, но он был так уверен в правильности своего решения, что совершенно растерялся и не успел отказаться от угощения. Марго принесла большую тарелку, на которой красовались 3 сосиски и гречка. У Антона ком встал в горле. Так кормила его в детстве мама, когда в магазинах было совсем пусто, а гречка и сосиски считались дефицитом и потому лакомством. Примерно так же готовила и Рита, пока была жива, а вот в последние 2 года он не видел дома ни сосисок, ни гречки в качестве гарнира. Гречневую кашу Эля варила только для детей, а для него старалась изобрести что-нибудь изысканное, при этом питательное и вкусное. Он вялым движением отрезал кусочек сосиски. Ему казалось, что вставший в горле ком не даст ему проглотить пищу, но неожиданно выяснилось, что вкус, знакомый с детства еды, пробудил аппетит. И когда через 10 минут от дверей послышался звучный баритон Бориса Леонидовича, Антон добирал ножом и вилкой уже последние крупинки. Он слышал, как Марго что-то быстро и негромко говорила своему соседу. — О! — раздалось из прихожей. — У нас же есть Олежка! По-моему, он даже чуть выше меня. Такая же дылда! Марго и Борис вошли в комнату и сразу заговорили о том, что у них есть знакомый с примерно такой же фигурой и обширным модным гардеробом, и самое главное, чтобы он оказался в Москве, потому что работа у него связана с постоянными командировками, но у него прелестная жена, которая, безусловно, поможет, даже если Олежки сейчас нет. У Антона голова моментально пошла кругом. Из всего потока выдаваемых в 2 голоса слов он уловил только одно — есть некий человек, к которому можно обратиться. Но это главное. Борис тут же принялся названивать по телефону, а Марго отправилась заваривать чай. — Все в порядке, — торжественно заявил Борис Леонидович. — Олежка подберет вам вещи и пришлет с водителем. — Вы все примерите и выберите, что вам нужно. — А когда? — спросил Антон. — Сегодня четверг, завтра пятница. Лариса должна появиться в клубе, и если он пропустит завтрашнюю возможность познакомиться с ней, то в следующий раз это можно будет сделать только во вторник. — Время, время! — он засветился в клубе. Его видели девушки на ресепшене. Он озвучил свой интерес к Ларисе, и если он попытается познакомиться с ней в каком-нибудь другом месте, есть риск спалиться. Она поймет, что он за ней следил. Сейчас Олег вызовет водителя. Пока тот доедет из гаража, он соберет сумку с вещами. Ну, плюс дорога от дома Олега до нас, — ответил Райнер. Примерно 1,5 часа. Сможете подождать? Ну, а куда деваться? В кармане блямкнул телефон. Антон вытащил его и прочитал сообщение. Эля сказала, ты будешь поздно. Иду спать. Нет, все-таки плохой он отец. Ему казалось, что дома у Марго все произошло быстро и сумбурно. Однако выяснилось, что его поняли абсолютно правильно, и когда прибыл водитель с огромной дорожной сумкой, набитой вещами, там нашлись не только джинсы, свитера, пиджаки и меховая куртка, но и перчатки, и шарф с характерной клеточкой фирмы «Бербери», и короткие зимние сапоги, и даже форма для занятий фитнесом, включая кроссовки. Сапоги, правда, оказались чуть великоваты, но это не страшно. Главное, не малы. Он купил разовый абонемент, переоделся и вошел в зал. Ларису Скляр Антон увидел почти сразу. Девушка занималась на велотренажере, крутя ногами с весьма невысокой скоростью, которая не мешала пристально осматривать присутствующих здесь мужчин. В яркой маечке и таких же шортиках с полоской на лбу она выглядела очень привлекательно, и, насколько Антон сумел заметить, мужчины поглядывали на нее, не скрывая интереса. Однако ни один из них к Ларисе не подошел и не познакомился. Не попытался. Уже через 1/4 часа она оставила в покое тренажер и скрылась в раздевалке, хотя до конца оплаченного времени оставалось еще порядочно. Значит, Антон не ошибся. Девушка ходит сюда не фигуру поддерживать, а знакомиться. А коль так, то ее, скорее всего, можно будет найти в баре. Он выждал 5 минут после ее ухода, не успев даже вспотеть на беговой дорожке, и тоже двинулся переодеваться. Бар находился на 1-м этаже позади стойки ресепшена. Лариса сидела за столиком окна, перед ней красовался бокал с соком противного зеленого цвета и креманка с фруктовым салатом. «Ну, конечно, — вспомнил Антон, — здесь же зона здоровья, одни сплошные витамины и ничего вредного. Интересно, из чего это зеленое пойло сделано. Небось, из сельдерея. Девушка была одета в джинсы и белоснежный свитер. Вокруг шеи обмотан тот самый шарфик в елочку. Антон после первого посещения клуба не поленился и посмотрел в интернете цены на продукцию фирмы Missoni. Все понятно. Девушка ловит знакомство и для этого пытается демонстрировать благосостояние. Иначе зачем ей сидеть в баре в шарфе? Здесь очень тепло. Значит, познакомиться с ней будет несложно. Он подошел и непринужденно заговорил с ней. Лариса откликнулась охотно и тут же начала оценивающе рассматривать его одежду. Он все правильно рассчитал. Все логотипы на виду, в глаза бросаются. На вопрос, можно ли присесть за ее столик, девушка ответила широкой улыбкой. Антон положил на стол мобильник в одолженном у Бориса Леонидовича футляре из кожи крокодила с хорошо видимой и узнаваемой монограммой и ключи от машины с дорогим брелком в виде золотого ягуара, подарком Эли на Новый год. От него не укрылся жадный взгляд, который Лариса бросила на эти предметы. «Чем я могу вас угостить?» — спросил он. Лариса попросила коктейль «Сарагоса». Интересно, из чего это сделано. Антон подошел к барной стойке, сделал заказ и быстро глянул на выставленный прайс-лист. «Сарагоса» был самым дорогим напитком здешнего репертуара. «Да, не дура наша девочка». Раскручивает клиента по полной программе. Коктейль оказался совсем невкусным, слишком приторным, и Антон взял для себя еще бутылку воды без газа. — Давно вы здесь занимаетесь? — поинтересовался он. — А то я в первый раз и пока не понял, как здесь. — Ой, здесь, конечно, не самый лучший клуб, есть и покруче, — с готовностью ответила Лариса. — Но мне удобно. Я в этом районе часто бываю по делам. Я собираюсь скоро машину покупать, тогда и в другой клуб переберусь. Ну, старую тачку я продала, а новую все никак не куплю. Хм. Надо было, конечно, сначала новую купить, а потом уже старую продавать. Но я что-то не сообразила, думала, что просто пойду и куплю. А как пришла, так и поняла, что не могу выбрать. Ну, никак не решу, какая лучше. Да и то, что нравится, не всегда есть. То цвет не устраивает, то комплектация. Ну, вот и зависла. А пока я без машины, ну, приходится заниматься здесь, чтобы лишние концы не делать и в метро не давиться. Ну, терпеть не могу метро. Какие-то все грязные, вонючие, непромытые. И дышать нечем, одна гарь и пыль в нос лезет. А не посоветуешь, какую тачку лучше брать? У тебя у самого какая? Все это она выпалила на одном дыхании, без остановок, ни разу не сбившись. Антон понял, что текст был давно заготовлен и выучен наизусть. Никакой машины у Ларисы Андреевны скляр отродясь не было. Он небрежно назвал марку дорогой машины, принадлежащей Эле. — Класс! — восторженно воскликнула Лариса. — Сколько ты за нее отдал? Антон эту машину не покупал, ее дала Эля, в распоряжении которой остался еще дорогущий внедорожник, на котором она ездила сама и возила его детей. Но не признаваться же в этом девушке Ларисе, когда нужно втереться к ней в доверие. — Ха, нескромный вопрос, — уклонился от совета Антон. — А ты на какую сумму рассчитываешь? — В зависимости от этого я тебе и совет дам. — Да мне все равно, сколько она будет стоить. Главное, чтобы мне понравилось и чтобы все было, как я хочу. — Ну, а как ты хочешь? — поинтересовался Антон. — Porsche Cayenne. Беленький такой. И обязательно рисунок сделаю на капоте и на дверях. Настоящую аэрографию. — Ничего себе запросы у тебя! — Антон сделал удивленное лицо. Лариса самодовольно усмехнулась. Звякнул лежащий на столе телефон. Антону пришла СМС-ка от Васи. Он достал телефон из футляра и стал читать. Лариса протянула руку, взяла футляр и довольно бесцеремонно принялась его рассматривать. «Чуть не нюхает», — подумал Антон, искоса поглядывая на широкую крупную кисть девушки с выступающими узловатыми суставами пальцев. Еще бы на вкус попробовала. Особенно внимательно она изучала монограмму известной фирмы. Антон прочел сообщение и потянулся за футляром, оказавшимся в руках у Ларисы, которая явно не хотела его отдавать. У нее на лице было написано, какое наслаждение она испытывает, прикасаясь к дорогой вещице. — Почем платил? — спросила она с явной неохотой, кладя футляр на стол. — Почем платил? Девушка живет в Москве и даже не пытается научиться говорить так, как здесь принято. Тоже черточка характера, надо ее не забыть. — Детка, я не имею обыкновения запоминать, что сколько стоит, — снисходительно улыбнулся Антон. И потом я зачастую вообще не смотрю на цену. Глаза Ларисы округлились. — Как это? — Я прихожу в магазин, выбираю все, что мне нужно, продавец относит это на кассу, и я плачу, вот и все. — Ну, Ты же помнишь, сколько платишь? Я плачу кредитной картой и не всегда смотрю на чек. Просто подписываю его, и все. Да какая разница, сколько это стоит? Ну что, тоже такой хочешь? Могу сказать, где продается. Лариса промолчала, но в ее взгляде, естественно, читалось: «Пока что я не могу себе это позволить, но ничего, скоро у меня все это будет, и даже больше». Она потянулась к лежащим на столе ключам от машины Антона и начала вертеть в руках брелок в виде прыгающего ягуара. Ягуар был золотым, с изумрудными глазами. Когда Эля подарила его Антону на Новый год, тот даже брать не хотел. Слишком дорогой подарок. Но Эля, как, впрочем, и всегда, сумела его убедить, как сумела в свое время уговорить ездить на принадлежащей ей дорогой машине. Вот и ягуар оказался полезным, сыграл свою роль. — Золото! — спросила Лариса полным зависти голосом. — Само собой, — небрежно бросил Антон. — А глаза? Настоящие изумруды или стекло? — Обижаешь, детка. Ну, конечно, настоящие изумруды. Кто же стекло в золото вставляет? Сама подумай. Он видел, как Лариса судорожно сжимает в кулачке золотого ягуара и понимал, что она смертельно жаждет обладания всеми внешними атрибутами успешности и самостоятельности. У нее даже костяшки пальцев побелели, так сильно она сжимает в руке брелок. — Ну так что, будем здесь сидеть или поедем? — Куда? — в глазах Ларисы мелькнула и зажглась надежда. — Вот оно, — прочитал Антон на ее лице. «Вот тот самый принц на белом коне, который сейчас посадит меня в роскошную машину и повезет в дорогое красивое место. Он будет угощать меня шампанским и экзотическими фруктами, потом поведет в спальню, а потом все будет так, как я мечтала». «Ну, мне надо ехать по делам. Ну, а если ты готова отсюда уйти, я могу тебя подвезти куда-нибудь. Ты далеко живешь?» «Напротив аэровокзала? Метро-аэропорт. Такая большая сталинка, знаешь?» Вот же типичный пример мышления человека из маленького городка. Он полагает, что в Москве все друг с другом знакомы и знают все адреса и дома. Впрочем, сталинку напротив аэровокзала Антон как раз знал. Там находился магазин, в который они несколько раз заходили вместе с Ритой, пока она была жива. По дороге Антон дежурно поддерживал беседу, намекая на возможное развитие романтических отношений, и видел, что Ларисе это явно нравится. Она попросила остановить машину возле того самого дома, сталинской постройки, до которого он ее недавно провожал. Антон бывал в таких домах и знал, что даже однокомнатные квартиры там могут оказаться огромными, с высоченными потолками. Такие квартиры стоят очень недешево, да и абонемент в фитнес тоже недаром ей достался. Это Антон специально сегодня выяснял. А цена за шапочку с шарфом, а норковый жакет, а джинсы... Совершенно очевидно, что не так давно у Ларисы Скляр появились деньги. Большие? Вряд ли, ведь машину-то она так и не купила, но какие-то приличные расхватила на все прочие траты. О чем это говорит? По всей видимости, о том, что ей за что-то заплатили, но не всю сумму, только аванс. А вот когда она получит всю сумму, тогда и машину купит. Вот здесь я и живу. В голосе Ларисы послышалось самодовольство. Антон вышел из машины, задрал голову и посмотрел на ряды окон. — Высоко живешь? На каком этаже? — На шестом. — Ах, врет девка. Не на шестом этаже у нее квартира, а на четвертом. Это Антон уже успел выяснить. Почему она говорит неправду в таком простом вопросе? Зачем? — Вид, наверное, хороший, — предположил он. — Ну, так, ничего. Я в окно не особо смотрю, мне есть чем заняться. На прощание Антон попросил у Ларисы номер телефона, который она с нескрываемым удовольствием продиктовала. Это был совсем не тот номер, который зарегистрирован на Евгению Головкину. Стало быть, Лариса пользуется двумя сим-картами. Одной для общения с неизвестным мужчиной, разъезжающим на Лексусе, и второй для контактов со всеми остальными людьми. Лариса скрылась в подъезде. А Антон вернулся в машину, мысленно анализируя поведение девушки. Она отъявленная лгунья. И если ее сказки про продажу старой машины и покупку новой можно вполне объяснить желанием выглядеть состоятельной и нестесненной в средствах, то ложь насчет этажа объяснению не поддается. А ведь пока они ехали в машине, Лариса упомянула о том, что у нее есть старшая сестра. Тоже ложь, потому что у нее никакой старшей сестры нет, а есть младшие брат и сестренка. Про сестру-то какой смысл придумывать? Впрочем, по привычке искать оправдания для всех, Антон подумал, что, может быть, Лариса с детства мечтала о старшей сестре, насмотревшись кино или начитавшись книжек, вот и соврала, чтобы хотя бы в разговоре осуществить давнюю мечту. Еще одно наблюдение сделал Антон Сташес. Главная характеристика Ларисы Скляр — заведущие глаза и загребущие руки. Она старается все потрогать, при этом в глазах появляются жадность и жажда обладания. Если судить по материалам, которые удалось раздобыть Антону, о ее поведении в детстве и юности, выходило, что ей всю жизнь казалось, будто у других все лучше и всего больше, а ей не додали. Она не хочет видеть, что у многих людей ровно столько же, а то и меньше. Ей всегда кажется, что ее обделили, что другие урвали себе лучший кусок, а ее незаслуженно оттеснили от кормушки. И это породило в ней лютую ненависть. Она ненавидела брата и сестру. Теперь она ненавидит всех, кто живет и зарабатывает деньги в Москве, но при этом каждый ее жест, каждый взгляд, каждый звук ее голоса буквально кричит: «Ничего. У меня тоже скоро все будет!» Хотелось бы знать, откуда.